Глава 25. Спустя какое-то время мы с Иваном снова поднимались по трапу на борт корабля. Капитан, заметив нас, нервно заходил по палубе. Конечно, он спешил. Из-за нас он и так уже изрядно отстал от графика. Сначала эта история со спасением Анны, потом вынужденная остановка в Кулише, теперь еще и побег Юли. Но перечить мне он не мог. Слишком уж высокопоставленной особой я оказался. После рассказа Анны о том, кто она на самом деле, мне пришлось раскрыть и свое инкогнито. А с императором, как известно, не спорят. «Так», — решительно произнес я, взглянув на всех присутствующих. «Мы сойдем на берег в этом городе. Девушка пропала, а нам обязательно нужно ее найти», — прокомментировал ситуацию специально для капитана. Он кивнул, принимая такое объяснение. Беспокойство за Юлю явно отразилось на его лице. «Иван, сходи за вещами и идем к городскому главе. Поднимаем военных и начинаем искать Юлю. Я немедленно отправлю сообщение в столицу. Здесь это сделать будет проще и быстрее. Пусть пришлют отряд гвардейцев. И графа Жданова тоже нужно оповестить, а то он в своей тайной канцелярии совсем перестал выезжать в поля. Княжна в это время на этом корабле добирается до Бярска. Там ее уже встретят и проводят в столицу. Позже будем думать, что делать дальше». «Господа, боюсь, вам придется немного изменить свои планы», — раздался тихий, но твердый голос Анны. Мы с Иваном удивленно обернулись. Княжна стояла у самого трапа, опираясь рукой о перила. Вид у нее был хоть и болезненный, но решительный. «Я не останусь на корабле одна, без вас». «Но, княжна», — начал было капитан, но она остановила его жестом. «Прошу вас, не называйте меня так, не здесь и не сейчас». Она подошла ближе и остановилась перед нами. В ее глазах читалась тихая уверенность. «Я все слышала и все поняла. Вы император, верно?» Она посмотрела на меня внимательным, изучающим взглядом. «Мы с вами уже встречались давно в Керате. Вы еще тогда были совсем юн и приехали к нам с дипломатической миссией вместе с вашим отцом». Я нахмурился, пытаясь вспомнить тот визит в Керат. И вдруг меня словно током ударило. «Точно! Мне тогда было лет 13, не больше. Мы действительно ездили в Керат с отцом, и я видел маленькую княжну, совсем еще ребенка, с огромными серьезными глазами». «Да, я помню вас», — сдержанно поклонился я. «Отлично», — улыбнулась Анна. «Так что давайте не будем усложнять ситуацию. У вас два варианта. Либо я схожу на берег вместе с вами, понимаю, что дело важное, либо без вас я на этом корабле не останусь. Ни за что». Я уже открыл было рот, чтобы объяснить ей, что она не вправе мне указывать, но тут заметил, как в ее глазах заблестели слезы. Она пошатнулась, словно вот-вот упадет в обморок. «Дмитрий», — прошептала она, и голос ее дрожал. «Мне просто очень страшно. После того, что мне пришлось пережить, я не могу оставаться среди чужих людей. Просто боюсь. Я и тогда-то в каюте только потому успокоилась, что узнала вас. Прошу, поймите меня». «А, как все не вовремя!» «Хорошо», — вздохнул я, понимая, что спорить бесполезно. «Пусть будет по-вашему. Иван, забирай вещи». Я обратился к капитану. «Господин капитан, мы не станем задерживать вас дольше необходимого. Вернемся в город и начнем поиски Юли». Капитан, видимо, обрадованный тем, что мы наконец-то оставим его в покое, тут же кинулся выполнять мои распоряжения. Он позвал одного из матросов и отправил его за лекарствами для Анны. Иван вернулся довольно быстро, неся в руках нашу небольшую сумку. Мы и не успели толком распаковаться, так что собираться было недолго. Забрав сумку, я подошел к борту и остановился, глядя на темную мутную воду реки. «Ну и что ты обо всем этом думаешь?» — спросил я Ивана, когда капитан удалился, и мы на короткое время остались на палубе одни. Я любил посоветоваться со своим кузеном. Некоторые считали его, скажем так, не самым умным человеком на свете, и он часто посмеивался над такими суждениями. Я-то знал, что за его внушительной внешностью скрывается острый ум и недюжинная смекалка. Иван умел смотреть на вещи с неожиданной стороны и часто давал мне ценные советы, да и вообще, одна голова хорошо, а две хорошо-хорошо. Несмотря на тяжелую ситуацию, которая сложилась, не ухмыльнуться я не мог. Сложно все. Княжну одну на корабле оставлять нельзя, но и бегать с нами она не может. Поэтому предлагаю поручить заботу о ней градоправителю. Юлю искать надо, она явно угодила в какую-то беду. Только где ее искать, пока непонятно. Будем разбираться. Оптимистично добавил он и хлопнул меня по плечу с такой силой, что я с трудом удержался и не присел. Шутник. Не прошло и 5 минут, как Анна, одетая в простое, но хорошо сидящее на ней платье, которым с ней поделилась одна из пассажирок, появилась на палубе. А вид у нее был спокойный и уверенный, словно она ничуть не сомневалась в правильности своего решения. Мы быстро спустились по трапу и направились в сторону города. На этот раз капитан не стал нас провожать, видимо, решив, что чем скорее уберемся с его корабля, тем будет лучше. Свежий речной воздух, казалось, благотворно подействовал на Анну. С ее лица сошло напряжение, в глазах появился блеск. Она с интересом осматривалась по сторонам. Мы не спеша шли по узким мощеным булыжникам улочкам. Как бы мне ни хотелось действовать быстрее, но княжна была еще очень слаба, и торопить ее было нельзя. Через полчаса мы уже стояли на пороге дома, где проживал городской глава. Двое военных, охранявших вход, попытались было нас остановить, но, увидев массивный золотой кулон, один из символов императорской власти, который я достал из-под рубашки, тут же приняли почтительный вид и проводили нас в дом. Дом городского главы поражал своей роскошью. Высокие потолки, украшенные лепниной, дорогие ковры на полу, тяжелые бархатные шторы на окнах — все говорило о том, что хозяин дома живет на широкую ногу. Нас провели в гостиную и предложили подождать. Ожидание было недолгим. Через несколько минут в кабинет вошел невысокий тучный мужчина в длинном шелковом халате и ночном колпаке. Вид у него был довольно сонный. «Чем обязан такой чести?» — пробасил он и замер, решая, можно ли при таких гостях усесться в кресло, и с любопытством разглядывал нас. Предоставив Ивану рассказывать о том, кто мы такие, какая помощь нам нужна, я напряженно смотрел в окно, где уже вовсю зарождался новый день.